Цели и этапы политической реформы 1985-1990. Как бы ни определялся процесс обновления политических структур, демократический централизм или бюрократическая колонизация, он не был ни действительно радикальным, ни подлинно демократическим. Тем не менее, сопротивление перестройке оказалось достаточно серьезным для того, чтобы вынудить власти вступить на путь радикальной политической реформы с целью оживить институты, которые партия некогда лишила их функций — советы и общественные организации. Горбачев признал, что они оказались за бортом. По мнению генерального секретаря ЦК КПСС, было необходимо полностью восстановить роль советов как органов социалистической власти и вернуть общественным организациям их первоначальное значение. Это можно было понимать двояк. Говоря об исконных функциях, Горбачев обращался к первым годам советского режима, золотому веку ленинизма. Однако именно эти исконные функции советов, заводских, фабричных комитетов, профсоюзов, игравших важнейшую роль в феврале-октябре 1917 года, были присвоены партией. Какое же место отводилось в горбачевском проекте реальной независимости профсоюзов подлинному плюрализму? Второй целью реформы было перераспределение власти, но при сохранении ведущей роли партии. Именно с этой целью были организованы выборы с участием большого числа конкурирующих между собой кандидатов, с расчетом тем самым вернуть законность партийному руководству, опозоренному сталинизмом и брежневским застоем, и превратить партию в силу, способную выступать с предложениями преобразований и проводить их в жизнь. Реформа началась с разного рода политических и организационных мер, принятых на пленуме ЦК партии в январе 1987 года. Альтернативные выборы, тайное голосование при избрании ответственных партийных работников, выборы кандидатов на своем предприятии, введение новых форм и механизмов участия трудящихся в управлении предприятиями. Практические результаты этих мер оставались весьма скромными вплоть до весны 1989 года. Так, во время местных выборов 21 июня 1987 года альтернативные кандидатуры были представлены только в 0,4% избирательных округов. Все они, по сути, прошли предварительный отбор в партийных инстанциях. Местные власти, за редким исключением, вели себя в отношении нововведений пассивно или устраивали обструкцию. Что же касается масс, то они проявили глубокий скептицизм. Выдвижение 19-й партийной конференции 28 июня 1 июля 1988 года важного проекта конституционной реформы, принятого Верховным Советом СССР в октябре 1988 года, стало вторым этапом политических преобразований, который новое руководство рассматривало как решающий. Эта реформа в конечном счете привела к установлению двухуровневой представительной системы – Съезд народных депутатов СССР и Верховный Совет СССР, избранный из депутатов съезда, и учреждению поста президента СССР, наделенного широкими полномочиями. Прежний Верховный Совет, псевдопарламент, декорация, лишенная какой-либо власти, орган, регистрировавший партийные и правительственные решения, был заменен новым Верховным Советом, постоянным органом, насчитывавшим 544 члена, избранных тайным голосованием на съезде народных депутатов, состоявшим из 2250 депутатов с пятилетним сроком полномочий. Из них 1500 депутатов избирались населением страны и 750 партией, профсоюзами и общественными организациями. В функции съезда входило проведение конституционных, политических, социальных и экономических реформ, а также избрание наряду с Верховным Советом СССР президента страны, который руководил внешней политикой и обороной, назначал премьер-министра и так далее. Предлагая такую систему, авторы реформы хотели открыть двери съезда самым решительным сторонникам перестройки, стараясь избежать неожиданностей на выборах в округах. С другой стороны, установив сильную президентскую власть в лице генерального секретаря ЦК КПСС, законность которой отныне зависела хотя бы косвенно от народного волеизъявления, они пытались защитить его от козни аппарата. Для Горбачева, избранного 15 марта 1990 года Союзным съездом народных депутатов президентом СССР, этот аспект реформы был решающим, поскольку позволял ему преодолевать противодействие, которое оказывало Политбюро ЦК КПСС, где заседали его коллеги, далеко не всегда разделявшие политику генсека. Конституционная реформа вызвала критику как консерваторов, так и радикалов, сторонников перестройки, возглавленных Ельциным. Для радикалов реформа была ущербной, поскольку предложенная система не была ни прямой, ни равной, и к тому же сосредоточивала слишком много власти в руках президента, генерального секретаря ЦК КПСС. Помимо этого, избирательный закон в силу своей нечеткости оставлял широкие возможности для различных манипуляций, что и доказал ход избирательной кампании в марте 1989 года. Тем не менее, если аппарату и удалось во многих случаях сохранить свои позиции, то использованные при этом методы, разоблаченные рядом средств массовой информации, способствовали ускорению политизации советских людей. В отличие от Горбачева, Ельцин сумел использовать к своей выгоде эту новую ситуацию, решительно пойдя по демократическому пути. Избранный на всеобщих выборах президент России смог превзойти в отношении легитимности президента СССР, получившего свой пост из рук парламентариев, в значительной части добившихся своего положения с помощью политических манипуляций. В целом, выборы народных депутатов в марте 1989 года и затем весной 1990 года означали громадный разрыв с политической практикой, установленной после 1917 года. Все эти перемены происходили в атмосфере демократизации общественной жизни, чему способствовали выработка и принятие законов с целью учреждения правового государства и расцвет многочисленных неформальных объединений.